Шивки-мантра-йога-йога. А можно узнать с точки зрения мантра-йоги, почему у всех разный голос? Не, ну с точки зрения мантра-йоги, мантра-йога тут ни при чем. Это уж скорее как раз физическое воплощение. Ну смотрите, это устройство нашего речевого аппарата. То есть, ну знаете, да, то есть потоки воздуха, они там соприкасаются с этими, с голосовыми связками. У кого-то чуть побольше, у кого-то чуть поменьше, у кого-то потоньше голос, у кого-то погрубее. У женщин, у всех, один, значит, одна тональность, у мужчин немножко другая. Это заложено, безусловно, эволюционно. Ну вот эволюционно. Потом, вы понимаете, да, что какие-то одни звуки лучше распространяются на дальнее расстояние, если они высокочастотные. Некоторые... Это чисто физический фактор. Мантра-йога тут ни при чем. Мантра не работает, как вам сказать. Мантра более тонкая наука. Ведь в конце концов, чтобы вам произнести то или иное слово, у вас должна быть какая-то вибрация мысли. Или какой-то нервный импульс, да, который заставляет вас вообще хоть что-то членораздельное или нечленораздельное произносить. И, собственно, мантра-йога работает с этими нервными вибрациями, на самом деле. А то, что потом вырывается с губ, это продолжение. Но это уже не имеет значения. Это уже, собственно, да.